Вчера после тяжелого объяснения в ресторане Вера уснула с желанием проспать сутки, а лучше неделю, так, чтобы никто ее не тревожил. Разве что Пай. Ему можно, потому что он без нее пропадет. Провалилась в сон и так проспала до утра. Никто ее не беспокоил. Оля тихонько вывела Спаниеля погулять, покормила, и он снова улегся на подушку рядом с Вериной щекой. Сквозь рассвет в моторолке зажурчала мелодия из щелкунчика. Она звучала и звучала, хотя Вера делала вид, что ничего не слышит. Она сладко спала. Ей не хотелось протягивать руку и отключать въедливый звонок. В конце концов мобильный победил. Она приложила трубку к уху и сонно выдохнула. «Вера Алексеевна, вы что себе думаете?» громыхнул в трубке нарочито сердитый голос ее начальника, главврача Ильи Ильича Дружного. «Я? Ничего не думаю», — растерялась Вера и села в кровати столбиком, ничего не соображая. Сонное сознание не желало включаться. «Почему вы не на работе, коллега?» Начальник поубавил металла в голосе, поскольку на слух определил, что Лученко спала сном праведницы. «На работе?» — эхом повторила Вера. «На работе! В клинике!» — поддал пафоса Дружнов. «Под вашим кабинетом километровая очередь, как в мавзолей. Все вас ждут, а вы спите, будто ленивец какой-то. Доктор Лученко, вам не стыдно?» «Ой, правда?» Мгновенно проснувшись, Вера спрыгнула на пол. Ощущение полной гармонии с окружающим миром стремительно понесло ее на своих крыльях. «Сейчас! Я уже выезжаю, Илья Ильич!» «Позавтракайте!» — ворчливо сказал главврач и пропал в трубке. «Нет, все-таки странно устроен человек. Особенно если этот человек женщина, доктор, и зовут ее Вера Алексеевна. Может ли доставить огромное удовольствие простой белый халат с вышитыми на кармане инициалами? Или любопытные мордашки младшего персонала, нарочно прибежавшие на первый этаж, взглянуть на вернувшуюся блудную дочь? Каких только слухов не ходило о ней. А пятиминутку у главврача, где ее при всех расцеловали, несколько друзей и коллег. Все это мелочи для кого-то. Они могли бы ничего не значить, но Вере они нарисовали слово «счастье». В таком вот состоянии Вера, сидя уже в своем кабинете, начала прием. В гипнотарий вошла немолодая женщина. Глядя в ее жизнерадостное, энергичное лицо, доктор Лученко чуть не расхохоталась. Это была Жанна Михайловна Найденкина, пенсионных лет дама, бывшая учительница домоводства, ее постоянная пациентка с хрестоматийной психопатологией. На ней можно было демонстрировать студентам причудливую смесь маниакального и параноидального синдромов, которые характеризуются состоянием повышенного эйфорического настроения и активности, ускорения мышления вплоть до скачки идей, плюс наличие систематизированного бреда изобретения. Диагноз был поставлен Верой Алексеевной давно. Наблюдалась Найденкина регулярно, при этом никакой опасности для общества не представляла, только для себя, учитывая нарушение целенаправленной деятельности. Пациентка питала некую слабость к доктору и старалась видеться с ней чаще, чем требовалось. Своей неистощимой энергией Жанна Михайловна очень утомляла и врачей, и близких. Вот и сегодня, по всему видно, она принеслась с новой гениальной идеей о спасении рода человеческого. «Можете меня поздравить, доктор! Я открыла, как прекратить биологическое старение!» «Поздравляю!» — отреагировала Лученко, невольно улыбаясь. «Неплохо начать работу после отпуска с такой пациентки». «Это открытие ко мне явилось во время ночной бессонницы, как Менделеева его таблица. Меня словно током пронзило озарение, иначе не скажешь». Бывшая учительница выражалась весьма изысканно. «Вера Алексеевна, милая, я спасу человечество». «Каким же образом на этот раз?» «А разве я не сказала?» «Золотце мое, но ведь это так просто. Нужно танцевать». Найденкина вышла на середину кабинета, самозабвенно закатила глаза, подняла локотки и принялась лихо выстукивать дробь каблуками. Ее седая стрижечка растрепалась, желтая блузка вылезла из горчичной юбки, но Жанна Михайловна была слишком увлечена танцем, не обращала внимания на небрежности своего туалета. Отбивая толстыми каблуками с металлическими набойками бешеный ритм, она повторяла в такт. «Вот так! Вот так!» «Всего-то?» «Именно! Но, конечно, есть тонкости. Танцевать нужно непременно степ, притом обязательно голой, и все. Биологическая старость отступает. Вы меня очень заинтересовали. Вера уже включилась на больную. Смотрите, что такое старение организма? Отсутствие движения, а мы его степом, степом. Вечное движение – вечная жизнь. И обнаженными, как младенцы. Болезни и микробы, они ведь на одежде. А мы скинем одежду и останемся голыми, в чем мать родила. Никакие бактерии не страшны. Вот открытие века – бессмертие. Через чечетку. Я первая разгадала тайну вечной жизни. Как все оказалось просто. Найденкина порывалась раздеться догола, но Вера Алексеевна этому всячески препятствовала, приговаривая. «Зачем же так? Здесь холодно. Да и в клинике, Жанночка Михайловна, болезнетворные микробы. Лучше раздевайтесь у себя дома, так безопаснее. И дома есть шанс обучить степу тех, кто действительно достоин бессмертия». «Да, бесспорно. Нобелевская премия мне, простой учительнице, Жанне Михайловне Найденкиной, обеспечена». Она согласилась застегнуть распахнутую блузку. Когда Вере, изнемогающей от смеха, наконец удалось выпроводить танцовщицу, в дверь постучали. В кабинет вошел маленький, кругленький, весь багровый от возмущения уролог Цуперяк. «Вера Алексеевна, у меня не пациент, а просто Армагеддон какой-то. Не больной, а конец света. Выручайте, дружочек, а то как бы не пришлось бригаду из Павлова вызывать». «Да успокойтесь, Лев Тихонович. Конечно, помогу. Чем он вас расстроил? Совсем невменяемый? Буянил? Дрался?» «Если бы. Он требует от меня совершенно дикую справку о том, что у него никогда не... Пардон, что у него никогда и ни при каких обстоятельствах не встанет ни на какую женщину, кроме как на его возлюбленную. А? Вы подобное слышали?» «Да уж», — усмехнулась психотерапевт. «По-моему, справку ему придется выписывать не вам, а мне». «Вот-вот, выпишите мне справку». Из-за спины Цуперяка выдвинулся Андрей Двинятин. «С подписью и печатью». Уролог очутился в коридоре перед закрытой у самого носа дверью и понял, что его мастерски вытолкнули. Он постоял некоторое время в полной растерянности. Потом подумал, мало ли как поведет себя этот буйный идиот, а Вера Алексеевна, хоть и специалист в своем деле, но все же хрупкая женщина. И Цуперяк, тихонечко нажав на ручку, заглянул в психотерапевтический кабинет. Он увидел картину настолько странную, что просто остолбенел. Коллега Лученко целовалась с тем самым буйным пациентом. Лев Тихонович бесшумно прикрыл дверь и, приложив палец к губам, шепотом обратился к сидящей под дверью очереди. «Тссс! Тише! Доктор проводит сеанс психотерапии. Случай запущенный. Очень серьезный случай. Придется подождать». Конец книги. Май 2017 года. Диктор Лариса Юрова.